Это трудно объяснить, Лил, просто... Забудь, мне пора бежать. Я позвоню, если она нам достанется. Хотя тебя это все, конечно, мало интересует. Я запротестовала, но Лили уже отключилась.